Глава пятая. Она знала, поняла это сразу и ничуть не сомневалась. Нуну сумела ощутить нечто, недоступное восприятию, увидеть незримое. Она знала, частичка Маунга Сейна осталась в ней, укоренилась и будет расти. Пусть он улыбается и говорит, что подобное почувствовать невозможно, что люди не обладают такой восприимчивостью, что он знает о женском теле и душе. Это утро отличалось от прочих. Не особой пылкостью, хотя Маунг Сейн был необычайно горячим и страстным, и даже не тем, как он разжег и утолил любовную жажду в ней. Нуну переполняли ощущения, которые она не могла описать словами. Удовлетворившись, супруги лежали, тесно прижавшись друг к другу и тяжело дыша. Нуну дрожала. По щекам текли слезы. Но их она заметила не сразу. Зато увидел Маунг Сейна и испуганно спросил, не был ли он груб и не сделал ли больно. На все вопросы Нуну отвечала «нет». Тогда откуда слезы? От радости. Она плакала от радости. Маунг Сейн крепко ее обнял, отчего Нуну зарыдала еще сильнее. Впоследствии она часто вспоминала то утро и спрашивала себя, действительно ли ее слезы были слезами радости, или в глубине сердца она, пусть и смутно, но ощущала, чем все кончится. Ведь большое счастье обязательно притягивает большую беду. В каждом начале таится конец. Не существует любви без боли разлуки, и каждая рука рано или поздно холодеет. Неужели она, с раннего детства, пройдя через столько горестей, так и не поняла изречения Будды «жить значит страдать». В мире нет ничего вечного. «Скажи что-нибудь», — шепотом попросила Нуну. Маунг Сейн приподнялся на локте и стал нежно гладить ей волосы. «Что именно?» «Что угодно. Мне хочется услышать твой голос». Она почти умоляла. «Я люблю тебя», — прошептал Маунг Сейн. Нуну крепко обняла мужа. Маунг Сейн редко говорил о любви. Даже тон, с каким он произносил эти слова, был для нее подарком. «Еще раз, пожалуйста. Я люблю тебя». Нуну даже не обняла, а вцепилась в мужа, словно боясь утонуть. Никогда она не чувствовала себя такой беззащитной. Но почему именно сейчас, когда начало исполняться самое заветное желание? «Я тебя люблю», — прошептала она. Тревога не оставляла Нуну и в последующие дни. Она с трудом засыпала и просыпалась раньше обычного. На рынке и на поле избегала чужих взглядов, неохотно вступала в разговоры с соседями и успокаивалась лишь рядом с мужем. Но даже он не мог исцелить красные пятна на ее теле. Алые островки покрыли ее целиком, как в детстве Нуну расчесывала их до крови. Но что хуже, ею опять овладел беспричинный страх. Нуну сама не знала, чего боится, ее пугало все. Если Маунг Сейн уходил к соседям, она замирала при мысли, что на обратном пути он может по рассеянности наступить на кобру и, вернувшись домой, упасть замертво. Проснувшись среди ночи и не услышав дыхания мужа, Нуну решала, что он умер. Набирая воду, она боялась склониться над колодцем, считая, что черная бездна ее затянет. Обильные дожди и те страшили Нуну, поскольку могли смыть деревню. Окружающий мир она воспринимала как бесконечно враждебный и опасный. Сегодня она убереглась, но завтра может стать добычей злых сил. Маунг Сейн стал еще заботливее. Он без ропота поднимался по утрам и готовил еду для послушников, сам ходил за водой к деревенскому колодцу, сопровождал Нуну на рынок и был гораздо разговорчивее, чем прежде, стараясь отвлечь ее от страданий, причину которых не мог понять. На поле он держался поблизости, и если видел, что работа утомила Нуну, вел ее домой и сидел рядом, готовый выполнить любое желание. Но выбраться из сумрака сознания ей помог не Маунг Сейн, а уверенность, что внутри растет новая жизнь. Нуну это почувствовала, когда до внешних проявлений было еще далеко. По утрам у нее легкими судорогами сводило живот, прикосновение к груди стало болезненным. Пока это были единственные признаки, но страхи отступали под натиском мыслей о ребенке. Нуну словно поправлялась после затяжной болезни, Ее уверенность крепла с каждым днем. Через 2 месяца от беспокойства и следа не осталось. Чего бояться, если у нее будет ребенок, сын? Она родит здорового мальчика и не умрет в родах. Так предсказывал астролог, но что еще важнее, Нуну ощущала это сердцем. Хотелось петь и смеяться. Так хорошо ей не было никогда, даже в самые блаженные ночи с Маунгом Сейном. Он радовался переменам к лучшему и вскоре понял их причину. Плоский живот Нуну стал увеличиваться. Маунг Сейн удивлялся не столько долгожданной беременности, сколько дивному спокойствию, которое теперь исходило от жены. Все тревоги, все нелепые страхи бесследно исчезли. У нее блестели глаза, губы стали еще полнее, а худощавое тело округлилось. Оказывается, Нуну умела смеяться. Маунг Сейн наслаждался ее смехом. На поле и дома ему приходилось работать за двоих. Нуну вовсе не собиралась сидеть, сложа руки на растущем животе, но теперь уже Маунг Сейн боялся, что она перенапряжется. Нуну хотела занять денег, чтобы заново покрыть крышу их хижины. На огороде еще оставался невозделанный клочок земли, где замечательно вырастут помидоры. Нуну попросила мужа сделать клетку для кур. Пора обзаводиться живностью. А потом была ночь, когда ребенок впервые шевельнулся в ней. Нуну хотела разбудить мужа, однако передумала, это станет только ее праздником. Ее и сына. Нуну замерла, вслушалась в свое тело, может, почудилась? Через несколько секунд толчок повторился. Даже не толчок, а легкое касание, будто в живот залетела бабочка и потерлась крылышками. Когда Нуну оставалась одна, она гладила живот и разговаривала с сыном. Рассказывала ему о хижине, где его ждет много любви, но очень мало достатка. Об отце, который работал от зари до зари, чтобы прокормить их двоих и себя. О себе, его матери. Нуну говорила сыну, как долго ждала его, а он все не приходил. Теперь же ей не терпится поскорее его увидеть. Она заранее предупреждала сына, что жизнь в этом мире нелегка, но все равно мир, куда он придет, очень красив, а жизнь стоит того, чтобы выдерживать тяготы. Чем больше рос живот Нуну, тем тягостнее для нее становилось общение с окружающим миром. Все внимание было поглощено собой и ребенком. От работы в наклонку кружилась голова, каждый шаг давался с трудом, домашние дела превратились в пытку, начали опухать ноги. Ночью она не могла найти удобные позы для сна, каждое движение вызывало боль. Больше всего Нуну полюбила сидеть на верхней ступеньке крыльца. Рядом она ставила термос с чаем, закутывалась в одеяло, прислонялась к косяку и сидела, поглаживая живот, пила чай и беседовала с сыном. Как ни старался Маунг Сейн, ничем помочь он не мог. Наоборот, его присутствие все чаще раздражало. Перед сном, когда он пытался ее обнять, Нуну отворачивалась. Он ей мешал, а мысль о сексе была невыносимой. Когда Маунг Сейн возвращался с поля, густо пропахший потом, Нуну надеялась, что он догадается сходить на реку и вымыться. Запах, который совсем недавно будил желание, стал отталкивающим. Однажды они легли спать, и Нуну услышала, что муж скрежещет зубами. Такое с ним бывало редко, только в минуты тревоги. «Нуну», — позвал он. Она решила притвориться спящей. «Нуну». Тон его был не сердитым, а умоляющим. «Чего тебе?» — не выдержала Нуну. «У нас что-то случилось?» Она знала, как тяжело ему спрашивать. Муж был не из тех, кто любит задавать вопросы, а Нуну при всем желании не смогла бы рассказать, через что сейчас проходит, и не хотела обижать его. «Ничего. Почему ты спрашиваешь?» «Ты очень...» — он долго подыскивал нужное слово — «Ты изменилась». «Но я и не могу быть такой, как прежде, во мне растет наш ребенок», — ответила Нуну, надеясь, что этим разговор и кончится. «Это я знаю, я не о том». «Тогда о чем?» Нуну понимала. Сейчас нужно повернуться к нему, нежно поцеловать, погладить по голове, но не могла себя заставить. «Я ведь не про внешность, твое поведение стало другим». «Ты не смотришь в глаза. Тебе разонравились мои ласки». «А с чего ты взял? Еще как нравится?» Врать она не умела. «Тебе разонравился мой запах?» «Ну ты, выдумщик, откуда тебе это в голову взбрело?» «А сейчас ты мне врешь». В его голосе звучала боль. Маунг Сейн нуждался в ней, его жене. «Может, рассказать о своих ощущениях?» «Нет, он не поймет. Она и сама многого не понимала». «Ну-ну». Ей не хотелось говорить. Хотелось тишины и уединения, только мать и дитя. Вопросы мужа вызвали волну раздражения, и Нуну боялась ему поддаться. Она часто слышала, что у беременных женщин бывают необъяснимые скачки настроения, и они говорят много такого, о чем потом жалеют. Хуже всего, если у них начнутся раздоры. Лучше молчать. Дурное настроение уйдет само. «Маунг Сейн, со мной все хорошо. Не надо придумывать того, чего нет. Давай спать». «Это как-то связано со мной?» «Нет», — так резко ответила она, что Маунг Сейн прикусил язык. В ту ночь он еще долго не мог заснуть. Понимал, что раздражение жены связано с беременностью, но не мог понять, что на самом деле чувствует будущая мать. Маунг Сейн успокаивал себя тем, что после рождения ребенка в их жизнь обязательно вернутся любовь и страсть.